43. Март 1. Знать человека и не осуждать, имея это знание, трудно. Главное при этом не допускать недобрых чувств и недоброжелательства. Если кто-то сделал против вас зло, и вы это знаете, все же постарайтесь чувств нехороших против злоделателя не иметь. Для нас лик человека не тайна. Темные и больших степеней не раз приближались к нам в наших земных воплощениях. И мы знали об этом, и, несмотря на это, не допускали, чтобы аура наша омрачалась несвойственными нам чувствами. Не позволяйте и вы, чтобы недоброжелатели ваши могли угашать свет, который есть в вас.